Послание Колоссянам. Буду читать 3 глава, несколько стихов, 4 стиха буду читать. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Братья и сестры, какая главная мысль в этом отрывке? Ну вот, может быть, она не главная, но то, что я для себя отметил в этом отрывке, на что хотел бы обратить внимание. Друзья, я даже так вот у себя такую отметочку сделал. Христос – ваша жизнь. Здесь написано, когда же явится Христос. Вот кем для меня является Иисус Христос? Апостол Павел здесь не вопрос задает, кем для меня является Иисус Христос, а утверждает, кем для верующих людей является Иисус Христос. Когда же явится Христос, жизнь ваша. Братья и сестры, это правда ли, относится ли это ко мне, исполняется ли это в моей жизни? Когда же явится Христос, жизнь ваша. То есть является ли Он моей жизнью? Мы знаем, что есть в Священном Писании красивые очень слова, но не в смысле только построения, предложения, но они и правильные очень. Например, апостол Павел говорит, для меня жизнь – Христос. Он правду говорил. И здесь апостол Павел о верующих так примерно мыслит, когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним. Друзья, вот эта мысль «с Ним», какое главное назначение христианина? Я понимаю, друзья, что главное назначение христианина – это жить с Ним. Мы все имеем надежду на встречу. Мы верим, что мы будем на небе с Ним. Я понимаю, друзья, на небе с Ним будет тот, кто уже здесь на земле с Ним. Написано, тогда явитесь с Ним во славе. Но чтобы с Ним явиться во славе, надо уже здесь с Ним жить. Потому что иногда вопросы второстепенные в нашей жизни становятся главными. Ну, например, в Евангелии от Марка там так написано. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, чтобы с ним были, и чтобы послать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезни и изгонять бесов. Обратите внимание, Христос пошел на гору и позвал к себе учеников, будущих. Для какой цели Он их позвал? И здесь отмечается, чтобы они с Ним были. Вот это первое, это самая главная задача христианина. Христос позвал к себе учеников, чтобы они с Ним были. И чтобы посылать их на проповедь. И затем, чтобы они исцеляли от болезни и изгоняли бесов. Братья и сестры, вот если это нам вот так вот расставить и сказать, братья и сестры, что для нас является самым главным из перечисленного? И я почти уверен, что большинство христиан сказали, что самое главное для нас это проповедовать Евангелие. Скажите, разве не так? Разве не главная задача проповедовать Евангелие? А я скажу, не главное. Не главное. Потому что главная наша задача, чтобы мы с Ним были. А если для меня главная задача Евангелие проповедовать, а уже на втором плане с Ним быть, с Ним жить, то я не смогу справиться с задачей проповедовать Евангелие, потому что мой духовный организм истощится очень быстро. Но если я с Ним живу, тогда я смогу проповедовать. А если я с Ним не живу, я не смогу проповедовать. Моей энергии надолго не хватит. Можно поехать куда-нибудь на север, на юг или в какие-нибудь страны, вот к древним или диким племенам. Но у меня не хватит силенок, чтобы это делать. Потому что самая важная задача, чтобы с Ним жить. И потом проповедовать. И исцелять или бесов изгонять. И чудеса совершать Господь может. Но при единственном условии, если мы с Ним живем, тогда и явимся с Ним во славе. Человек, который здесь на земле с Ним не живет, он с Ним во славе не явится. Один раз одной старушке нужно было погреб выкопать. Но я взял одного брата, и мы поехали. Она далековато жила от той местности, где мы живем. Ну как далековато? Ну полчаса езды. Вот. Так оно здесь, вы в собрании ездите полчаса. А у нас все равно пока еще полчаса езды на машине, быстрой езды, это считается далековато. И вот когда мы приехали в эту деревню, где та старушка жила, я еще больше удивился, потому что ее домик находился вообще на отшибе, как говорится, даже не в этом селе, а примерно метров 200, и так немножко в лесу. Ну, мы там поработали целый день, выкопали яму, обложили ее кирпичом, а потом уже стемнело, и мы вот сидим, ужинаем. Она нам стол накрыла, и я у нее спрашиваю. Эту старушку Егоровна зовут. Я говорю, Егоровна, ну вот вы так на отшибе живете, вот вам не скучно здесь в этом домике таком отдельном? Она говорит, что ты, брат, я же с Господом живу. Ну, я так смутился, неудачный мой вопрос. И так прошло какое-то время, уже еще часик мы там побыли, я опять так забыл и говорю, ну вот, Егоровна, уже стемнело, и ваш в лесочке домик, вам не страшно здесь? Она, что ты, брат, я же с Господом. И мне еще раз стыдно стало, и может я по себе так мерил, чтобы мне было бы и страшно, может быть, и скучно, и еще, если бы я жил один вот так вот, ну, в отдаленности. Она, я с Господом живу. И правда, друзья, я знал жизнь этой сестры, она действительно с Богом так вот прожила. Она уже вот-вот отойдет, это уже давно случай был. У нее уже возраст где-то лет 85. И похоже, жизнь скоро закончится. Но если человек здесь живет, то и одному ему будет не скучно. Если он здесь живет с ним, то ему и страшно не будет. Потому что Господь сказал, долиной смертной тени будешь проходить, я все равно с тобой. Поэтому, братья и сестры, вот мое рассуждение такое, чтобы вот по этому посланию Колоссянам, это вообще-то пасхальный текст, хотя он обычно у нас, ну, не самым главным является, вот, в рассуждениях о Пасхе. Но вы явитесь с Ним во славе, если вы здесь с Ним живете. Поэтому дай нам Господь, чтобы явиться с Ним во славе, братья и сестры. И в этом отрывке я хочу отметить условия нашего личного спасения. Они видны здесь невооруженным глазом очень легко. Во-первых, для того, чтобы иметь спасение и наследие на небесах, здесь написано, если вы воскресли со Христом. Братья и сестры, что значит воскреснуть со Христом? Это слово не направлено к неверующим. Это слово не направлено к людям невозрожденным. Это направлено к членам церкви. И первое условие, братья и сестры, буквально первая строчка в этой главе. Итак, если вы воскресли со Христом, это наше личное возрождение. Не сможет человек жить с Ним, если он невозрожденный. Он может стараться очень усердно, Библию читать регулярно, 2-3 раза в день и по несколько глав, по много глав читать. Он может молиться по много раз в день и посты соблюдать. Но если он не возрожденный, то он на небо не попадет, потому что это все будет искусственно и чисто формально. Я родился в христианской семье и молился с детства. Но, правда, молился всегда одинаково. У меня утром была молитва определенная, вечером определенная, немножко отличалась перед едой и после еды. Все. Я первый, научившись читать, я читал Библию. Я еще в школу не ходил, я уже читал Библию. Но я был невозрожденный. Я был невозрожденный. Можно быть замечательным человеком, прекрасно воспитанным, но если ты не родился свыше, ты на небо не попадешь. Корнилий, братья и сестры, Корнилий по своим качествам и характеристике, я думаю, он превосходил многих из нас. За него написано, что он был боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни и всегда молившийся Богу. Вот давайте, братья и сестры, нам зададим несколько вопросов. Можем ли мы за себя сказать, что мы всегда молящиеся Богу? Трудно, да? Трудно. Можем ли мы сказать, что мы творим много милостыни? Тоже, наверное, трудно. За Корнилия дана прекрасная характеристика. Но он был не спасенный, он был невозрожденный. Братья и сестры, вот у нас, когда крещение совершается, и у нас, и у вас, проходит испытание. Испытание состоит из нескольких этапов. Но, может, у вас не так, я расскажу, как у нас. Первый элемент испытания – это беседа со служителем. Служитель беседует с крещаемым. И в беседе его задача определить, возрожденный или невозрожденный. Второй этап – это уже рассуждение на братском совещании служителей. Та же задача. И третий этап – на членском собрании. И вот рассуждает вся церковь, возрожденный или невозрожденный. И вы знаете, как бывает? Бывает, человек по проходу выходит, а все уже знают, пройдет, на крещение пройдет. Потому что возрожденных видно сразу. А за другого толкуют. Сначала служитель думает, потом служители думают, а потом церковь думает, а потом проголосовали. И смотришь, а большинство так, меньшинство так. И потом рассуждаем, то че крестить, че не крестить. Братья и сестры, если вы воскресли со Христом, у нас, у верующих, есть опасность оказаться не возрожденными, а воспитанными. Можно с детства человека прекрасно воспитать, и он будет как будто возрожденный. Как будто возрожденный. Как за того ангела написано, ты носишь имя как будто живой, но ты мертвый. А все думают, что он мертвый, или все думают, что он живой, братья и сестры. А все думают, что он живой. Потому что он ангел церкви. Ну, в смысле, служитель церкви. Иначе бы не стал служителем, если бы все думали, что он мертвый. Но все думают, что он живой. Он как будто живой, но на самом деле мертвый. И сегодня среди нас бывают христиане. Они как будто возрождены. И мы думаем, что да, они возрожденные, но они воспитанные. Если вы воскресли со Христом, братья и сестры, пусть Господь нас благословит, чтобы мы очень внимательны были, во-первых, к себе, и чтобы строительство Церкви Божией и поместных церквей, я имею в виду в том числе, чтобы совершалось правильно, чтобы церковь состояла наша из воскресших со Христом, из воскресших. Когда здание правильно строится, потом стихийные бедствия бывают разные, то наводнения, то ветры всякие разные дуют, то такое здание не разрушится, потому что оно правильно построено. Правильно построено. В одной местности ветер подул, и крышу унес с одного дома. А крышу эту мы строили. Кто-то из братьев говорит, ее надо привязать. Ну, к стенкам привязать. Здесь строители, не знаешь, оказывается, крышу надо к стенкам привязывать. Ну, а мы, строители, были плохенькие. Ну, чего ее привязывать? Куда она денется? Ну, и не привязали. Поставили крышу. Ветер дунул, и крышу нашу унес. Неправильно построено. Друзья, неправильно построенные дома, когда наводнение было в Краснодарском крае, не поразрушались все. Где-то фундамента не было, где-то еще кто из нашего построили. Вот, а вода наперла, и разрушились дома. И не обязательно, чтобы они были глиняные. Некоторые даже кирпичные разрушились. Своими глазами видел. Неправильно построенный. Скажите, а если церковь так строится? Ну, где-то с камешков, а между камешками самана. Где-то раствором положили, а где-то вместо раствора вот глиной там как-нибудь замазали, примазали. И тогда в трудных обстоятельствах, когда испытание будет, может получиться, как с тем строением. Вот с дерева, сена, соломы сгорело все, когда получился огонь. Или на песке построено, рухнуло. Если вы воскресли со Христом. Братья и сестры, когда человек переживает рождение свыше, тогда все у него становится по-другому. Посмотрите вот библейские примеры рождения свыше. Варнава был такой человек. Когда он родился свыше, у него даже имя другое стало. Его же раньше не Варнавой звали. А когда родился свыше, Варнавой стал. И земля у него была. И жил где-то там в другом месте, земледением занимался, хотя по происхождению левит был. Но когда родился свыше, что он сделал, братья и сестры? Землю продал, ему земля больше не нужна. Теперь он будет Богу служить. И начал служить Богу. И его везде было видно. В Иерусалиме его видели, в Антиохии служителем стал. Потом с апостолом Павлом на миссионерское поприще вот отправился, там служением занимался, потом снова на Кипре был и так дальше. Очень много трудился этот человек, рождение свыше пережил. Посмотрите, Савл гонителем был, верующих на смерть предавал, а когда родился свыше, чем занимался? Молиться начал. Господь Анания говорит, он теперь молится. Раньше на смерть верующих предавал, а теперь молится. И кроткий стал. Никого он больше не бил. И на смерть никого не предавал. А трудиться начал. И смирение, и кротость имел. И великим миссионером сделался. Братья и сестры, не всем нам быть миссионерами. Но возрожденными мы должны быть все. Возрожденными должны быть все. Поэтому дай нам, Господь, чтобы и наши дети, и молодежь, и мы все воскресшие были со Христом. И чтобы воскресший Иисус Христос в нашей жизни виден был бы каждый день. Написано, если вы воскресли со Христом, я вторую деталь отмечаю, то ищите горнего. Братья и сестры, не все воскресшие со Христом ищут горнего. Но здесь написано, если вы воскресли, то ищите горнего. Если бы все воскресшие, как следствие, искали горнего, то не надо было бы это писать. Вот если бы я спросил, кто из нас воскресший со Христом, поднять руку, то, наверное, все бы мы подняли. А если бы я спросил, кто из нас ищет горнего, поднимите руку. А вы знаете, я честно скажу, друзья, я бы и сам сидел и сомневался, поднимать или не поднимать. Страшно поднимать. Так вот, посмотреть все обстоятельства жизни. Всегда ли мы ищем горнего? Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. В Священном Писании описываются различные люди, которые что-то искали. Но я понимаю, что каждый человек что-то ищет. Каждый человек. Ну, например, у Марии Иисус Христос спрашивает, «Мария, чего плачешь? Кого ищешь?» Значит, у Марии был поиск, и она не находила то, что искала, поэтому и плакала. А Закхей что искал, братья и сестры? Искал видеть Иисуса. Нет, он не искал прощения грехов. Я так понимаю, он не искал прощения грехов. Он искал видеть Иисуса. Он не знал, что с ним произойдет после встречи со Христом. Но желание-то у него было хорошее. А за некоторых людей сказано так. Искали побить его камнями, тоже искали. А за одного человека написано, искал предать его. Как этого человека звали, а, дети? Кто предать искал Иисуса Христа? Иуда. Вот мальчик маленький уже знает. Иуда искал предать Иисуса Христа. Братья и сестры, и мы с вами тоже что-то ищем. Кто-то ищет выучиться хорошо, получить специальность. Это нормально, что мы ищем получить специальность? Кто-то ищет хорошую работу, хорошее место жительства. Кто-то дом себе ищет купить. Ну, пусть кредит как-то с выплатой, но дом ищет себе купить. Братья и сестры, но при всех наших поисках, любой поиск, он должен совершаться на фоне горнего. Ищем ли мы горнее каждый день или нет? Если мы не воскресли со Христом, то мы не сможем искать горнего. Мы не сможем. Но если воскресли со Христом, ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. Братья и сестры, мы в Священном Писании можем видеть многих персонажей, которые искали горнего. И не только в Новом Завете. Возьмите Моисей, возьмите Иисус Навин, возьмите Авраам. Люди, которые жили верой, которые не для себя жили, которые устрояли жизнь согласно того, что от них хотел Бог. У меня такое впечатление, что многие из них, кажется, о своих делах вообще как будто не думали. Но наша жизнь, братья и сестры, в основном, как апостол Павел говорит, все ищут своего. А как вы думаете, он только неверующих имеет в виду или верующих? Я думаю, что он имеет в виду как раз верующих. Потому что он речь ведет о Тимофее. И говорит, все ищут своего. Но Тимофея нет. Тимофея нет. Он своего не ищет. Друзья, я думаю, что большинство христиан ищут своего. Но так нельзя жить. Слово Божье нас сегодня снова и снова предупреждает. Если ты воскрес со Христом, то ищи горнего. Любое решение, которое ты предпринимаешь, задай вопрос, это горнее или земное? Если это земное, не надо это искать. Определенно, друзья, не надо это искать. Если это горнее, ищи. Кстати, я скажу, друзья, не всегда бывает легко разобраться. Искать это значит прилагать усилия. То есть это значит, его не видно так очень легко. То, что легко видно, его не надо искать. Если я вижу, какая-то вещь лежит, ее искать не надо. Вот она. А если я ключ потерял, и по карманам раз, и по ящикам, нету ключа. Один брат рассказывал, весь дом перерыл, ключ не могу найти. Под вечер встал на колени, Господи, не могу ключ найти, помоги мне ключ найти. Открываю глаза, еще на коленях стою, смотрю, а ключ на гвоздике висит. Друзья, ну так оно по жизни бывает. Но ищут то, что потеряно, то, что не видно. Я смотрю, одна девушка в траве вот так вот ковыряется, там что-то ищет, а трава большая, шпурыш, а улица широкая, и травы страшно много, ну чуть ли не там 2 гектара. И вот я сидел, наблюдал, она там вот все ищет что-то. Я подхожу, здравствуйте, я вот говорю, уже час на вас смотрю, вы что-то ищете и не можете найти. Она говорит, я сережку потеряла. Я говорю, так вы не найдете, такая трава и площадь какая. А где вы потеряли? Она говорит, а где-то здесь, вот так, пока сережку. Я говорю, сильно большая, нет, маленькая. Да бросьте ее, зачем, она же маленькая. Так она же золотая, говорит. Человек представляет определенную ценность в том или другом, и он ищет. Что вы думаете, нашла? Нашла. Потом показывает мне, вот такая вот крошечная, нашла. Человек искал, братья и сестры. Но если мы воскресли со Христом, горнее надо искать. Горнее. А горнее, что такое горнее? Это где Христос сидит, одесную Бога. Вот что, ну горнее. Горнее – это то, что туда ведет. Туда ведет. Братья и сестры, и третья здесь мысль. О горнем помышляйте, а не о земном. То есть первое – это возрождение, второе – искать горнее. А третье – помышлять о горнем. Помышлять о горнем. То есть характер наших мыслей. В Священном Писании написано, что от мыслей все идет. От мыслей все идет. Сначала мысль. А потом происходит поступок. Поступок без мысли не происходит. Сначала человек план составляет, как ему сделать. Иуда, прежде чем предать Христа, он мыслить начал об этом. Его сердце к деньгам было привязано. А написано, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. То есть мы мыслим о том, что для нас дорого. Мы мыслим о том, что является нашим сокровищем. У Иуды было сокровище, это были деньги. Он об этом долго думал, начал воровать. Потом ему еще больше хотелось. И он составил план предательский. Потому что у него сокровище было. Не горнее сокровище, а земное сокровище. Писание говорит, о горнем помышляйте, а не о земном. Перемена мышления. Когда человек воскресает со Христом, у него происходит перемена мышления. Раньше такой псалом пели, а может и сейчас поют у вас. Новое все дал мне Господь. А в каком-то куплете новые мысли, и новые чувства, и новое все. И новая песня, и новый псалом, и новая жизнь с милосердным Христом. Братья и сестры, перемена мыслей. Когда Иисус Христос встретился с Закхеем и побыл в доме, Закхей сказал, Господи, посмотрите перемена мыслей. Сначала учитель, а теперь он говорит, Господи. Христос Господом становится для него. Я половину имения раздам нищим. А кого обидел, воздам вчетверо. Скажите, он вчера тоже так думал или нет? Нет, он вчера так не думал. Он вчера думал по-другому. Он вчера видел людей, с которых можно что-то взять. А сегодня он видит людей, которым можно отдать. Полный переворот в мыслях. О горнем помышляйте, а не о земном. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Братья и сестры, я хочу, чтобы вот то, о чем мы сейчас рассуждаем, чтобы в нашей жизни это исполнялось. Я не хочу, чтобы мы были так думающие. Да, это очередная теория. Я родилась свыше, я родился свыше, а горне искать, да, он проповедует, а сам так не делает. Вот так мы иногда думаем. Друзья, но иначе жить нельзя. Иначе жить нельзя. Мы должны искать то, что горнее. Мы должны думать то, что горнее. Если бы был такой прибор, который наши мысли мог бы записывать. Мне кажется, это было бы очень полезная штуковина. Вот взял я, включил и на целый день. А потом взял и посмотрел, о чем я сегодня думал. В течение дня. Я думаю, что стыдно было бы читать. Не, я не хочу сказать, что обязательно грязь какая-нибудь в голову бы пришла. Но я думаю, что, может быть, там было бы больше того, что не горне. А так жить нельзя. О горнем помышляйте, а не о земном. И тогда придет время, когда мы явимся с Ним во славе. Братья и сестры, короткая мысль последняя. Когда же явится Христос, тогда и вы явитесь с Ним. Церковь, она возносится раньше, чем явится Христос на землю. Так же вы понимаете или нет? Господь возьмет церковь, а потом Господь придет на землю перед тысячелетним царством. И церковь явится с Ним. В книге Откровения написано, а те, которые с Ним, суть званные, избранные и верные. Это те, которые с Ним жили. Это те, кто воскресли со Христом, искали горнего и думали о горнем. Пусть